утверждающий же нас с вами во Христе и помазывающий нас есть Бог. То есть первое, что нам нужно понимать, что помазание идет от Бога. И чтобы нам вообще получить какое-то помазание в нашей жизни, нам нужно искать близости с Богом. Но этот стих намного расширил мое понятие и представление о том, как вообще действует. Заметьте одну особенность, что Бог делает две вещи в соответствии и с этим местом Писания. Во-первых, Он утверждает нас, во-вторых, Он помазывает нас. И заметьте последовательность, в которой это все происходит. Во-первых, Бог утверждает, и после того, как мы получаем утверждение, мы получаем помазание. И это очень важно, потому что многие люди, которые не получают утверждение в вере, не получают утверждение от Бога, но получают в какой-то мере помазание Господне, они начинают ревновать, они начинают что-то делать, и позже проходят очень большие проблемы в их жизнь. Божья последовательность говорит о том, что Бог сначала нас утверждает, а потом помазывает нас. Заметьте, что это не делаем мы, это не делает пастор, это не делает вообще никто из людей. Утверждение нашей жизни и помазание, оно приходит от Бога. Эта работа принадлежит только Богу. Это Божья задача. А теперь представьте себе, что мы сидим сейчас в собрании, и знаете, что Бог хочет сделать? Бог хочет утвердить нас для того, чтобы помазать нас. Почему такие обстоятельства в твоей жизни? Почему происходит то, что происходит? Почему это случается? Почему? Да потому, что Бог производит свою работу в твоей жизни. Господь желает утвердить тебя для того, чтобы помазать тебя. И это все происходит от Бога. Слово «утверждение», оно переводится и имеет очень много значений. Первое значение – это подтверждать, засновывать, приводить в состояние постоянства, непоколебимости, укреплять аргументами, подтверждениями, утверждать, как скажем, юридически или скреплять печатью. Эти все значения слова «утверждать». Что же в действительности происходит в моей жизни, в моем духе, в моем сознании, в моем сердце, перед тем, как Господь желает дать мне очень большое благословение? Господь желает нас привести в такое место, то есть в такое состояние, когда мы перестаем колебаться. То есть, если я проверяю свою жизнь, и я смотрю, как я поступал вчера, позавчера, и на протяжении этой недели, или даже на протяжении этого месяца, и я вижу, что моя вера, она подымалась, и она рушилась снова, когда она вот так двигается, человек, который находится в этом положении, он никогда не получит помазание от Господа. Почему? Потому что так говорит Писание. Господь сначала желает остановить тебя. Если ты колеблешься, Господь желает привести тебя в такое состояние, когда ты перестаешь колебаться. То есть настает такой момент в твоей жизни, христианской жизни, когда уже больше нет этих взрывов и падений, когда твоя христианская жизнь, она протекает уже очень уравномеренно и уравномешенно. И когда мы приходим к такому состоянию, духовному состоянию в нашей жизни, мы должны что-то уже начать ожидать от Господа. Во-первых, это Господь, который приводит это равновесие в нашу жизнь. Во-вторых, если мы уже видим, что это начало происходить в нашей жизни, это значит, что Господь готовит почву, готовит нас именно к тому, чтобы изливать свое помазание и благословение в нашу жизнь. Сначала мы делаем очень робкие шаги. Сначала мы не знаем, куда мы ступаем, потому что перед нами неизвестность. Сначала мы движемся очень медленно, но приходит время, когда мы начинаем ступать уверенно, когда у нас появляется уверенность. Господь работает в нашем характере. Господь работал в моем характере. И я вижу, что сейчас Господь работает в вашем характере. И если вы это замечаете, когда вы видите, что из-за какой-то... Вначале у вас была какая-то неуравновешенность, не было постоянства или чего-то еще, но постепенно это состояние в вашей жизни меняется, это означает, что Господь приводит вас к тому положению или к тому моменту, когда Господь начнет изливать свое благословение или помазание на вас. Господь желает, чтобы мы начали, возможно, даже двигаться медленно, но продолжали двигаться. И когда мы приходим к тому месту, где мы уже не качаемся, мы обосновываемся, Господь начинает что-то делать. Как Господь нас утверждает? Римлянам 15:8. Это я приведу несколько мест Писания. Для того, это места Писания, которые я нашел, где это слово утверждает, только оно переведено другими словами. Римлянам 15:8. Как Господь нас утверждает? Господь нас утверждает, во-первых, через подтверждение своих обетований, чтобы исполнилось обещанное. Так говорит Писание. Римлянам 15:8. Писание говорит, чтобы исполнилось обещанное. То есть, другими словами, что это означает? Господь говорит к нам через Писание. Господь говорил через Писание к израильскому и иудейскому народу. И люди, которые изучали Писание, если они видели, что Господь что-то пообещал через своих святых пророков, если это исполнялось, то у них укреплялась вера. И то, что происходило во времена Иисуса Христа, вся его жизнь, она обоснована на пророчествах. Говорят, больше 200 пророчеств относительно его жизни, его служения, даже его костей и всего остального, это были пророчества Старого Завета. И когда это сбывалось, это утверждало людей, чтобы исполнилось обещанное. То есть, когда мы начинаем становиться твердыми, когда мы видим Божье действие через Писание. Когда я открываю Писание, я читаю такое-такое пророчество об Иисусе Христе, 700 лет до рождения Иисуса Христа. Потом я открываю Евангелие, читаю, так и так было в жизни Иисуса Христа. Через Писание я получаю утверждение. Когда я вижу, что Слово Божье, оно не обманывает, у меня зарождается вера. Вера, которая уже не движется, которая не волнуется, как море. Вера, которая утверждается. То есть, если я хочу, чтобы в жизни моей наступила твердость или какое-то состояние постоянства, мне нужно, чем больше изучать Священное Писание. Священное Писание, чтобы исполнилось обещанное. То есть все, что написано в Библии, мне уже не надо переживать, исполнится оно или не исполнится. Оно обязательно исполнится. Но для того, чтобы в мою жизнь приходила вера и постоянство, чтобы я останавливался и уже я не был как ветром колеблемый человек, мне нужно постоянно пребывать в Слове Божьем. Это очень большое откровение, и многие люди не понимают этого, но именно Господь очень сильно действует через Свое Слово. У тебя на сердце возможно, я не знаю, шквалы происходят. Ты не знаешь, почему так происходит в твоей жизни. У меня было такое, что очень сильное шло искушение. Я пробовал молиться, у меня ничего не получалось. Я знал, что где-то есть выход. И у меня в кармане был очень маленький Гедеоновский Новый Завет. Когда я сел в автобус, я открыл и начал его читать. И тогда вернулось снова присутствие Божье. И пришла победа в мою жизнь. Я размышлял дальше над этим, почему так произошло. Это произошло, потому что я обратился к Его Слову. Только подумайте, чем больше Слова мы будем вмещать в себя, чем больше Божьего Слова мы будем читать, чем больше мы будем вникать, чем больше будем разбирать, чем больше будем ходить на ячейки, чем больше мы будем слушать проповедников, чем больше мы будем слушать помазанные песни, это все укрепляет меня, это все укрепляет мою веру. Господь так действует, Бог желает действовать в твоей жизни, и Он говорит, я желаю действовать в твоей жизни, но тебе нужно что-то сделать. И самое первое, что мы можем вообще сделать, мы можем просто решить в своем сердце и сказать, Господь, я обещаю, что я буду читать Твое Слово. Я обещаю, что я буду читать Твои обетования. Я обещаю, что я буду разбирать их. Я обещаю, что я буду запоминать. Потому что вера, она приходит от слышания, которое мы получаем через чтение или слушание Слова Божьего. И так Бог нас утверждает в том случае, если мы делаем сознательно этот шаг для того, чтобы слушать Слово Божье или читать его. Второе. Не только слова, но и действия. Господь что-то делает в нашей жизни для того, чтобы мы не только верили словам, но и действиям. Марка 16:20. Это второе место. Марка 16:20. Не только словами, но и действиями. Господь желает нас подкреплять. Там написано так. при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. 16 глава Марка – это последняя глава этого Евангелия. Последние стихи – это стихи, которые имеют особенное значение. В этих последних стихах спрятано большое поручение для церкви и большое поручение для каждого из нас. И смотрите, что Господь делал. После того, как Господь сказал, вам нужно идти, вам нужно проповедовать, вам нужно благовествовать, рассказывать об Иисусе, идите. Господь не сказал только идите. Смотрите, что Господь сделал. Там написано, при Господнем содействии. То есть, когда они шли и начинали проповедовать, начинали действовать на основании обетования, на основании того слова, которое дал Господь, Господь содействовал им. То есть, уже не только они что-то делали, но делал это вместе с ними Господь. Написано, содействие и подкрепление слова последующими знамениями. Этот стих очень много для меня значит. Господь говорит, чтобы тебе в твою жизнь пришла стабильность, во-первых, тебе надо вникать в Слово Божие. Во-вторых, тебе надо начать поступать так, как говорится в этом Слове. Особенно те великие поручения или обетования Божьи. Нужно начать пробовать что-то делать. И когда мы это делаем, Господь начинает действовать. То есть Бог для нас становится не только практикой, не только... Он говорит нам, чтобы мы что-то делали. Но когда мы в действительности начинаем что-то делать, в этот момент Господь начинает что-то делать. Пока апостолы сидели, это дня Пятидесятницы, и ничего не делали, во-первых, у них не было помазания, во-вторых, у Господа не было причины, чтобы им помогать. Но после того, как они рассеялись из Иерусалима, после того, как они пошли проповедовать другим людям, другим народам, как Павел, Господь подкреплял слова их. То есть Господь не только говорит, что ты должен верить в мои обетования, но Господь начинает и действовать. То есть для того, чтобы пришла стабильность в мою жизнь, мне не только нужно читать Слово Божье, но начинать потихоньку что-то делать. Если Слово Божье говорит, иди проповедуй, мне нужно идти проповедовать. Если Слово Божье говорит, или я получаю откровение, мне нужно петь. Если я получаю какое-то другое откровение, Господь не говорит нам просто так. Он желает начать действовать в нашей жизни, но нам все равно надо сделать этот первый шаг, потом второй, потом третий и так далее. Следующее. Чтобы получить стабильность в нашей жизни, нам нужно получить печать. Когда мы заканчивали школу, мы получили такой документ, по-русски называется аттестат. Я не знаю, как это называется по-американски, но это всего лишь бумажка. Иногда это красивая бумажка. Когда я получил красный диплом, это была бумажка с красной обложкой, картонка. Но эта бумажка ничего не стоит, пока на ней не стоит печать. Любая бумажка, она начинает иметь какую-то силу в тот момент, когда на ней стоит печать. И Господь желает благословить нас. И это слово «постоянство», оно можно перевести как «закрепление» или «скрепление печатью». Это греческое слово, которое можно так перевести. То есть Господь говорит нам, сначала вникать в слово, потом начинать действовать на основании этого слова, и я начну действовать. И потом Господь делает что-то невероятное. Он начинает эти наши дела скреплять своей печатью. И люди уже начинают видеть, что это не я делаю, и это не просто мое какое-то воображение, или мое дерзновение, или мое представление, или что-то еще. Эти дела, они начинают получать скрепление печатью. Что означает печать? Это значит, что этот документ правильный. Это означает, что этот документ не изменит уже никакому изменению. То есть он подлинный. Господь желает это сделать в нашей жизни. Поставить свою печать, чтобы ничего не было изменено. Так. Помазание, оно начинается у Бога. Оно развивается в Боге. И оно заканчивается в Боге. То есть... Если я хочу, чтобы в моей жизни действовало помазание Господне, мне нужно сближаться с Богом. Это значит, что если в моей жизни есть грех, Бог есть свет, говорит Писание, в нем нет никакой тьмы. Грех – это тьма. Если в моей жизни есть тьма, А я хочу, чтобы я был с Богом. Мне нужно эту тьму прогнать. Как она прогоняется? Исповеданием. Если в моей жизни есть какой-то неисповеданный грех, мне нужно его исповедовать. Если в моей жизни есть обличение Духа Святого, Дух Святой говорит, вот это тебе не нужно, это тебе нужно выбросить, то мне нужно это сделать, потому что я желаю быть не просто христианином, я желаю быть помазанником Божьим. Я желаю, чтобы помазание, которое живет во мне, и в каждом из вас есть это помазание, чтобы оно начало развиваться, чтобы оно начало увеличиваться. Но нам нужно сближаться с Богом. Чем ближе мы с Богом, тем более постоянными мы становимся, тем больше проявляется помазание Господне. Второе. Что мне нужно делать, чтобы увеличить помазание? Стать слугой того, кто уже имеет помазание. Может звучать странно, но я повторю. Будь слугой того, кто уже имеет помазание. Ну не слугой, но другом, товарищем, соработником и так дальше. Было два таких человека, Илия, который имел очень сильное помазание, который в один момент вызвал на дуэль, можно так сказать, 800 или 850 пророков Ваала и Астарты. Он им сказал, давайте мы сделаем жертвенники, я сделаю с этой стороны, вы сделаете с этой стороны, мы возьмем по тельцу, то есть по быку, и вы закалите его, я закалю, мы положим это все на жертвенник, но одну вещь мы не можем делать, как люди – мы должны положить, а потом молиться каждый своему Богу. И тот Бог, который даст ответ посредством огня, этот Бог настоящий и истинный Бог. Эти пророки, они сначала до полудня кричали, потом начали кричать еще больше, ничего не произошло. Но вышел человек, слова которого имели силу, слова которого имели власть. Это был помазанник Господний. Он сказал, Господь, я все сделал по слову Твоему. В этот момент с неба спал огонь. И эта жертва, она была принята Господом. О чем я говорю? Есть люди, которые имеют помазание. Или я имел помазание. Но был человек Елисей. И вот когда Елисей просил, то есть Илия просил себе смерти, Господь проговорил к нему. 3 Царств, 20 глава, 16 стих. Написано так. А Иуя, сына Немесиина, помажь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова, из Авел-Мехолы, помажь пророка вместо себя. То есть, была связь. Господь сказал, если ты хочешь уйти, хорошо, я удовлетворю твою просьбу. Но вместо тебя должен остаться другой человек, который продолжит дело, то, которое я желаю. И он сказал, этим человеком будет Елисей. Смотрите, что произошло. 3 Царств, 20 глава, та же самая глава, 19 стих. В то время, когда Елисей орал, Илия, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И 20 стих. И оставил Елисей волов, и побежал за Илиею, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, и я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад, ибо что сделал я тебе?» То есть, другими словами, Илия говорит, я не имею к этому никакого отношения. Я просто бросил свой плащ. А то, что ты понял, что Господь тебя призывает, это уже не моя проблема, это твоя проблема. Но Господь, дело в том, что избрал Елисея для того, чтобы он сделал, продолжил дело Илии. Илия на то время был очень известный пророк. Илия на то время, он совершал великие дела и чудеса Господни. Елисей на то время не совершил еще ничего. Но смотрите, в чем заключалась большая сила. Елисей, он понял, что от него хочет Господь. Елисей, он понял, что от него хочет Илия. И он сказал, я пойду за тобой и буду служить тебе. 20 глава, 21 стих. Конец этого стиха говорит там. Так. И сам встал, пошел за Илиею и стал, что делать? Служить ему. То есть, другими словами, он сказал, мне эти волы ничего, мне мой бизнес ничего не значит. Вот человек Божий, я понимаю, что на нем помазание. Я хочу того же самого. Я понимаю, что Господь приготовил для меня что-то большое, и я буду служить этому человеку, пока я не получу что-то от него. И дальше Писание, я пролистывал, прочитывал одну главу за другой, я не нашел, чтобы Илия, скажем, учил Елисея. Я не находил того, чтобы Илия брал Елисея от одной школы пророков, другой говорил, вот это будет мой наследник, это человек, которому Господь даст помазание и так дальше. Все, что он делал, он находился вместе с Ильей, и он просто служил ему до определенного времени. Смотрите, что произошло дальше. Когда он служил, это заметили другие люди. 4 Царств, 2 глава, 3 стих, говорится так. «Знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Он сказал, «Я знаю, молчите». Это когда пророки, сыны пророческие говорили ему об этом. То есть, в чем заключалась его школа? В чем заключалась вообще, как он получал это помазание? Он служил Илии до такой степени, что когда другие люди смотрели на это служение, они говорили, это действительно твой господин. Это все, что он делал. Он, я не знаю, Илия не учил его, возможно, вообще ничему, но он постоянно находился с Ильей. И это продолжалось до определенного момента. 4 книга Царств, 2 глава, 9 стих. 4 Царств, 2 глава, 9 стих. Когда они перешли через Иордан, Илия сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя». И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Он немало просил. Илия сказал, «Хорошо, если увидишь, как я буду забрат, то ты получишь то, что просишь». Другими словами, мы имеем дело с помазанием. У Елисея на то время не было помазания. Помазание было на Илии. Но он служил, он общался с человеком Божьим. И когда пришел момент, и Илии нужно было уйти, а Богу нужно было продолжить свое дело, он сказал, вот этот человек, Елисей. И Елисей понял, в чем дело. Он сказал, я хочу, чтобы то помазание, которое на тебе, Илия, чтобы оно было на мне в два раза. И мы читаем дальше эту историю. Когда в вихре Господь на этой огненной колеснице начал поднимать Илию, у него спала милость или этот плащ. Написано, что Елисей встал, разодрал свою одежду надвое, взял милость Илии, подошел к тому же самому Иордану и сказал, где Господь, Бог, Он самый. И ударил снова так же, как сделал Илия. И река разошлась. Это увидели сыны пророческие. После этого один за другим начали происходить невероятные вещи в его жизни. Вы спросите, о чем я проповедую? Я говорю о том, что если мы хотим увеличить помазание в своей жизни, мы должны постараться найти того человека, который уже имеет это помазание, и проводить с ним время, служить, помогать ему в служении. Вы скажете, но это же ничего не значит, потому что это его служение, потому что это его планы, потому что это его программа, потому что это все его, и вся слава принадлежит ему. Но вспомните, что Елисей именно таким способом получил помазание, которое было в два раза больше, чем помазание Илии. Смотрите, следующий пример. Дальше нам говорит история, что Елисей начал следовать тем же путем, и он выбрал себе слугу. Этого слугу звали Гиезий. Но этот человек, он сделал все, чтобы не получить помазание. 4 Царств, 5 глава, 20 стих. 4 Царств, 5 глава, 20 стих. И сказал Гиезий, слуга Елисея. То есть у Гиезия был тот же самый статус, который имел когда-то Елисей. Он очень правильно начал. И сказал Гиезий, слуга Елисея, человека Божия, «Вот господин мой отказался взять из руки Неймана, этого сириянина, то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь». Но этот человек, он начал делать неправильные поступки. Когда Елисей сказал ему «не иди», он пошел. Когда Елисей ему сказал «не проси», он просил. Когда Елисей ему сказал «не делай этого», он сделал. У него было очень хорошее начало, но у него не было согласия с помазанником Божьим. К чему я это веду? Если Господь вас призывает, и Господь начинает в вашей жизни делать что-то через другого человека, и вы начинаете работать вместе с тем, кого избрал Господь и кого помазал, у вас должно быть вас должно быть покорство, или как это сказать, одни и те же самые мысли, потому что Господь желает благословить вас, но не откажитесь от этого благословения. Итак, я могу избрать, чтобы служить какому-то помазаннику Господню, делать то, что Он мне скажет. Или есть еще один пример в Библии, когда я, когда помазанник Господень избирает какого-то человека для того, чтобы его поднять. Может так быть, может быть по-другому. Один человек Варнава, он начал работать с Савлом. А с Павлом они пошли и открыли множество церквей. На первое миссионерское путешествие они взяли с собой Марка. Этот Марк, он побыл с ними некоторое время, потом отказался и ушел. Через некоторое время, когда Павел снова хотел в путешествие идти, Варнава сказал, давай возьмем с собой Марка. И Павел сказал, нам не нужен этот человек, потому что он ненадежен. Дело в том, что у Бога для Марка были свои планы, но он не проявил в какой-то момент это послушание или покорность. И тогда человек, которого звали Варнава, он был апостол, он был избранник и помазанник Господь. Он оставил Павла для того, чтобы помочь этому молодому человеку. И позже Писание говорит о том, что Павел уже написал, что приведи с собой Марка, который нужен мне для служения. Мы можем получать благословение или помазание от того, что мы общаемся с помазанными людьми. Но при этом надо быть очень осторожным. Поэтому можно с этими людьми сотрудничать и можно входить в их помазание, но надо быть очень послушным и осторожным. Третье. Нам надо научиться отдавать. Луки 6 глава 38 стих. Это очень важно. Я когда понял этот принцип, это начало менять меня изнутри. Луки 6 глава 38 стих. Мне надо понять этот принцип. «Давайте, и дастся вам». Мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплят вам в лоно ваше. Ибо какой мерою меряете, такое же отмерится и вам. Давайте и дастся вам. Нам хочется, чтобы у нас сразу было много. Но Божий принцип состоит в том, что Бог нам сначала дает мало. Я еще не встретил или не читал в Библии или в какой-то другой книжке о человеке, который бы получил сразу много. Многие люди, о которых я читал, они начинали с маленького, потом получали много. Если мы хотим, чтобы Господь начинал нас использовать, Бог начинает со всеми одинаково. Мы все получаем мало. И потом Бог смотрит, как мы с этим обращаемся. Если мы понимаем этот принцип, который раскрыт в Евангелии от Луки, «давайте дастся вам», то мы будем возрастать в помазании. Если мы не поймем этого принципа, мы будем оставаться на том же самом уровне. Многие христиане не получают крещение Духом Святым. Они говорят, это хорошо, и я буду это в себе держать. Проходит год, они все еще держат. Проходит 2 года, они все еще держат. Проходит 10 лет, они это очень крепко к себе прижимают и стараются, чтобы никто это у них не забрал. То есть я говорю, что они не уходят в мир, они остаются в церкви, но они никогда не развиваются, они никогда не получают больше. Потому что Божий принцип заключается в том, что нужно отдавать. Смотрите, в этой притче о ленивом рабе и непокорном. Одному человеку Господь дал 1 талант, второму 2, третьему 5. И эти люди, у которых было 2 и 5 талантов, они взяли то, что у них было, и они отдали это, и они получили прибыль, и потом принесли в 2 раза больше. Тот человек, у которого был 1, он очень сильно держал. И Господь сказал, ты ленивый раб. И после этого последовало наказание. Господь всем нам дает одинаково. Мы получаем благословение, крещение Духом Святым. Но разные люди развиваются по-разному. Через некоторое время разные христиане имеют разное по величине служения. В одних в жизни Господь очень сильно действует, в других Господь вообще никак не действует. Почему? Одна простая причина. Если кто-то держит в себе, он никогда не получит больше. Несколько примеров. Иисус. Марка 1 глава 23 стих. Марка 3 глава 23 стих. В синагоге это произошло в Капернауме. В синагоге их был человек, то есть один человек, одержимый духом нечистым, и он вскричал. Позже Иисус выгнал из него этого духа. Марка 1 глава 31 стих говорит, что это случилось в доме Симона Петра с его тещей. Подошед, он поднял ее, то есть тещу, взяв ее за руку, то есть это была одна женщина, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. Нам иногда хочется, чтобы у нас было сразу много. Но смотрите, как Иисус начинал свое служение. Когда он попал в Капернаум, он пришел в синагогу, там был один одержимый человек, он исцелил одного. Когда он пришел в дом Петра, и там собралось очень много людей, он исцелил одну женщину, это была теща Петра. Но смотрите, что происходит дальше. Марка 1 глава, это же глава 32 стих. «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему...» И Библия говорит, всех больных и бесноватых. То есть, это Божий принцип. Так развивалось служение Иисуса Христа. Он имел мало, потом он получил много. Смотрите, что произошло в жизни Самсона. Первое проявление действия Духа Святого, о нем мы можем читать в Судьи 14:6. «И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, и в руке у него ничего не было». Вы скажете, ну что здесь особенного? Но здесь была одна особенность. На него первый раз в его жизни сошел Дух Святой. То есть у него было обетование о его служении. Он должен был освободить Израиля. Но смотрите, как действует Дух Святой. Он шел и услышал рычание льва. На него сошел Дух Святой первый раз в его жизни. У него появилась и проявилась очень сильная чрезвычайная сила. Он напал на этого льва, растерзал его, как ягненка. Это было первое проявление силы в жизни Самсона. Смотрите, что произошло дальше. Судьи 14 глава, 19 стих. «И сошел на него Дух Господень». Это второй раз, когда я нашел в Библии, что Дух Господень сошел на Самсона. «И пошел он в Аскалон и убил там 30 человек, снял с них одежды и отдал переменные платья их разгадавшим загадку». То есть сначала был один лев, потом было 30 человек. И на этом не останавливается, потому что Самсон в это время, он делал правильные шаги, и Дух Святой использовал этого человека, его помазание возрастало. Теперь смотрите, 15 глава, очень интересная глава. Судьи 15:14-15, написано так. «Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криками встретили его, и сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, подняв руку свою, взял ее и убил ею, Писание говорит, 1000 человек». Итак, лев, 30 человек, и потом, когда он возрастал в этом, он убил 1000 человек. Очень интересно, когда мы читаем эту 15 главу Судей, говорится о том, что 3000 иудеев пришли просить одного Самсона, чтобы они могли его связать и привести к этой 1000 филистимлян. И когда Самсон взял ослиную челюсть свежую, и когда на него сошел Дух Святой, там было 1000 пораженных и 3000 зрителей. Аллилуйя! Мне это очень нравится, потому что человек, который развивается в духе, человек, который имеет помазание Духа Святого в своей жизни, он делает намного больше, чем 3000 и 5000 и 10000 людей, которые называют себя верующими, но никогда не позволяют Духу Святому, чтобы он делал что-то в их жизни. И самое последнее, я буду уже заканчивать. Четвертый принцип, очень тоже важный. Два места. Первое, Иоанна 4:8. Окончание этого стиха говорит, Бог есть любовь. То есть, Бог есть любовь. Чем больше любви во мне, тем больше Бога, если так можно сказать. Чем больше в моем сердце любви, тем больше в моем сердце проявляется Дух Святой, то есть Бог. Вы скажете, что в этом особенного? Если мы откроем Римлянам 5:5, написано так, Римлянам 5:5, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». То есть любовь в моем сердце – это не случайность. Чтобы в моем сердце была любовь, Писание говорит, что Дух Святой должен произвести какое-то особенное действие. То есть, Если в моем сердце нету любви, значит, Дух Святой эту любовь туда не положил. Если в моем сердце зависть и так дальше, это 1 Коринфянам 13 глава 4 по 7 стих. Если эти вещи у меня есть, то там не может быть любви. Чтобы у меня, в моем сердце было больше любви, мне надо проверить себя. Смотрите, любовь долготерпит, милосердствует. То есть, если у меня нету терпения, нету милосердия, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Если эти вещи у меня противоположные есть, значит, в моем сердце не может быть любви. И поэтому мне надо очень сильно и серьезно пересмотреть эти места Писания, посмотреть, действительно ли в моем сердце есть любовь. Чем больше любви, тем больше помазания приходит в мою жизнь. Поэтому, если я замечаю вещи, которые неугодны Духу Святому, о которых мне Он уже давно говорил, мне надо быстро научиться каяться и прощать другим людям. Я на этом буду заканчивать проповедь. Я понимаю, немножко жарко. Я извиняюсь, что я немножко долго проповедовал. Но я чувствую, что Господь хочет что-то делать, что-то начать делать в нашем служении среди нас. Давайте мы встанем на наши ноги. Я хочу, чтобы этот особенный момент пришел в твою жизнь. Потому что Господь сегодня открывал свое слово для тебя. У Господа есть цель для этого. Почему Он так делал? Хочу, чтобы каждый из нас сегодня проверил свое сердце. Какие отношения у меня с Богом? Как я тружусь в плане Господнем с помазанниками Божьими? Насколько много у меня в сердце любви? Или она вообще там существует? И даю ли я свободу Духу Святому действовать во мне больше и больше? Отдаю ли я? Дорогой Господь,